Глава 21. Атлас. В жизни мне частенько приходилось злиться. Но еще ничто не вызывало у меня настолько лютой ярости, как едва заметные шрамы вокруг татуировки у Лили на плече. Никогда не пойму, как мужчина может сотворить такое с женщиной. Не пойму, как вообще человек может вредить тому, кого обещал любить и защищать. Одно мне кристально ясно. Лили заслуживает большего. И отныне я стану тем, кто ей это обеспечит. Начиная с этого самого момента, с этого поцелуя, который, похоже, продлится вечно. Стоит нам сделать передышку и посмотреть друг на друга, как мы вновь сливаемся воедино, словно одним единственным поцелуем наверстываем упущенные годы. Я касаюсь губами ее подбородка, спускаюсь ниже и добираюсь до ключицы. Всегда любил целовать ее в это местечко. Только прочитав дневник, я узнал, что эта моя привычка не укрылась от Лили. Я прижимаюсь губами к татуировке. Пусть в будущем такие моменты напоминают Лили только о нас двоих. Если понадобится миллион поцелуев, чтобы она забыла о шрамах, тогда я поцелую ее миллион и один раз. Я целую ее в шею, в подбородок. Вновь посмотрев ей в глаза, я возвращаю бретельку ее платья на место. Ведь как бы я ни хотела оставаться тут вечно, нас все-таки пригласили на свадьбу. «Нам пора ехать», — шепчу я. Лили кивает, и я опять ее целую. Ничего не могу поделать. Я ждал этого момента много лет. Я почти не заметил, как прошла свадьба, потому что не сводил глаз с Лили. Других гостей я не знал, да и после поцелуя все мои мысли занимало желание повторить. Я видел, что Лили тоже мечтает остаться со мной наедине. Просто сидеть рядом с ней после того, что произошло между нами, было настоящей пыткой. Как только мы пришли в банкетный зал и увидели, как много там народу, Лили с облегчением выдохнула. Она предположила, что Люси даже не заметит, если мы уйдем пораньше. А так как с Люси я не знаком, то не стал возражать, когда, не выдержав и часа, Лили схватила меня за руку, и мы улизнули. Мы только что подъехали к многоквартирному дому, где живет Лили, и хотя я почти уверен, что она пригласит меня зайти, не стану себя заранее обнадеживать. Я открываю ей дверцу и жду, пока она наденет туфли. Она сбросила их в машине, потому что они натирали. Насколько я вижу, застегнуть эти туфли непросто. Там какие-то тесёмки, и Лили возится с ними, не вставая с пассажирского сиденья. Не идти же босиком по парковке. «Могу отнести тебя на спине». Она поднимает на меня глаза и смеется, как будто я шучу. «Хочешь прокатить меня с ветерком?» «Ага. Хватай туфли». На миг Лили замирает, а затем расплывается в улыбке. Похоже, она в предвкушении. Я разворачиваюсь спиной, и она, все еще хихикая, обвивает руками мою шею. Я помогаю ей взобраться мне на спину, а затем пинком захлопываю дверцу машины. Когда мы добираемся до квартиры, я наклоняюсь, чтобы Лили отперла ключом дверь. Внутри я опускаю ее на ноги. Лили хохоча роняет на пол туфли. Как только я разворачиваюсь, она меня целует. Продолжим с того места, где остановились. «Во сколько тебе надо домой?» — спрашивает Лили. Я сказал Джошу, что вернусь в 10, максимум в 11. Я гляжу на часы. Уже 11 час. «Мне предупредить его, что задержусь?» Она кивает. «Ты 100% задержишься. Позвони Джошу, а я принесу нам что-нибудь выпить». Когда Лили уходит на кухню, я достаю телефон и набираю брата. Включаю видео, чтобы проверить, не закатил ли он у меня дома вечеринку. Вряд ли Тео ему позволит, но с этими двумя надо держать ухо востро. Когда Джош отвечает на видеозвонок, телефон лежит на полу. Я вижу свечение телевизора и подбородок брата. «У нас тут бой в самом разгаре», — сообщает он. В руках у него джойстик. «Я просто хотел узнать, как дела. Все хорошо?» «Хорошо!» — раздается крик Тео. Джош неистово стучит по кнопкам и с досадой отшвыривает джойстик в сторону. Потом подносит к лицу телефон и вздыхает. «Мы продули». У него за спиной появляется Тео. «Ты разве не на свадьбе? Что-то не похоже на банкет. Я игнорирую вопрос. Хотел предупредить, что вернусь поздно. «Так ты у Лили!» — оживляется Тео, подскакивая к экрану. На его лице расцветает ухмылка. «Всё-таки её поцеловал. А она нас слышит? Как тебе удалось напроситься к ней домой? На свадьбе потом потусим, а сейчас у тебя перес...» Не дослушав рифмоплёта, я нажимаю отбой. И замечаю, что Лили стоит рядом. В руках у неё два бокала с вином, голова удивлённо наклонена. «Кто это был?» «Тео». «Сколько ему?» 12. «Ты рассказал ему о нас?» Её, похоже, это умиляет. Я беру бокал и, прежде чем отпить вина, говорю. «Он мой психотерапевт. У нас сеансы по четвергам в 16:00». Лили смеётся. «Твой мозгоправ — школьник?» «Да, но я вот-вот его уволю». Я обнимаю Лили за талию и притягиваю к себе. У её губ вкус красного вина. Я целую её глубже, чтобы насытиться этим вкусом, насытиться ею. Лили прерывает поцелуй. «Так странно. Не знаю, о чём она. Надеюсь, не про нас? Я бы в последнюю очередь назвал наши отношения странными. О чём ты? О том, что ты здесь, а дочки нет дома. Так необычно, что у меня есть свободное время и время на личную жизнь». Лили делает ещё один глоток вина, а затем выскальзывает из моих объятий. Она ставит бокал на кухонную стойку и кивает в сторону спальни. «Идём?» «Такой момент упускать нельзя. Ей не приходится повторять дважды».